Глава сороковая. Я почти добрался до цели. Как всегда, почти. Обычная история. Я почти родился королем, только в последний момент выбрал не ту матушку. Я свернул на Гнор-Либан-стрит в нескольких кварталах от улицы богов. Этой улочкой пользуются редко, потому что она никуда не ведет. Зато с нее открывается шикарный вид. Как будто ничего подозрительного, никаких причудливых теней на стенах, никаких уродов поперек себя шире, никаких смертельно привлекательных девиц, охотниц с собаками и прочей нечисти. Все чисто. Я перешел с рыси на быстрый шаг и попытался на ходу перевести дух. Говорят, темнее всего перед рассветом. Тому, кто так говорит, побывать бы в моей шкуре. У меня так. Настроение радужнее всего перед тем, как на мою голову обрушится молот тьмы. Не знаю, чем меня огрели. Я шел себя по улице, отдуваясь и ухмыляясь, а в следующий миг обнаружил, что ползу сквозь непроглядный мрак. Время шло, по крайней мере, в моей голове, но во мраке оно словно застыло. Быть может, я очутился в чистилище или попал в нирвану, кому что нравится. Возник свет. Я прополз к нему. Из света появилось лицо. «Кэт?» Чьи-то пальцы погладили мою щеку. Затем ущипнули. От боли в голове прояснилось, зрение стало острее. Это была не Кэт, а ее мать, Имара. Годороты добрались-таки до меня. Впрочем, оглядевшись, я никого больше не увидел. Мы с Имарой находились в месте, которое напоминало громадное яйцо. В яйце помещался невысокий диванчик, убранный пурпурным шелковым покрывалом. Свет сочился неизвестно откуда. «Что за...» «Подожди». Имара приложила палец к моему лбу, как выражаются некоторые, к третьему глазу. Потом провела рукой по переносице, коснулась носа и губ. Ногти у нее были острыми, как бритва. Я поежился. Однако, надо признать, ее прикосновение, как ни странно, возбуждало. «У тебя неплохая репутация», — сказала она, пока ее пальцы продолжали блуждать по моему телу. «Она соответствует действительности?» «Не знаю». Я не мог пошевелиться, зато мой голос подскочил на целую октаву. «Ай!» «Надеюсь, что так. Мне редко выпадает подобный шанс». «То есть?» Я сопротивлялся, причем на полном серьезе. Эта божественная Матрона намеревалась поразвлечься, не понимая того, что делает меня заклятым врагом своего супруга. И не важно, что у них в пантеоне царит свобода нравов. Боги – существа ревнивые и имеют дурную привычку превращать возлюбленных своих жен в лягушек и пауков. Но Имару мое сопротивление только раззадоривало. Ей было плевать, что станется с Гарретом потом. Она стремилась к одному и добивалась своего с настойчивостью, которую обычно приписывают не слишком соблюдающим правила общежития смертным мужского пола. Я принялся отбиваться, но было уже поздно. Неизбежное свершилось. Оставалось лишь надеяться, что Имара не обернется каким-нибудь чудовищем с двумя сотнями щупалец и дыханием дохлой зубатки. Я агностик, которого заставили верить. Мне следовало позвать на помощь. Если они все такие, тогда понятно, почему их преследуют неприятности. Отдышавшись, я спросил. «У тебя что, привычка хватать прохожих на улице?» «Только когда мне удается улизнуть надолго. В конце концов, должна же я как-то поощрять себя за то, что терплю этого Имара». Покойник и словом не обмолвился насчет того, законорожденный ли Имар. Мне стало ясно, чему обязан верховный бог Годоротов своим обаянием. «Погоди, я всего лишь смертный». Если не считать ее неутомимости, Имара и сама выглядела сейчас обыкновенной женщиной. «Ладно. Все равно нам нужно поговорить». «Правильно». «Ты нашел ключ?» «Надо было выкручиваться. Положение не из приятных». «Нет». «Хорошо». «А искал?» «Хорошо. Я заскрежетал зубами. Ну и делишки». «Вообще-то нет. Некогда было». «Хорошо», — повторила она. «И не ищи». «Не искать?» «Ну да, спрячься. Скройся. Пересиди». «Ты хочешь, чтобы вас вытурили из квартала грез?» Я хочу, чтобы вытурили и Мара с его тупоголовыми приспешниками. Целую тысячу лет мне хотелось избавиться от этого придурка. Я обо всем договорилась и не намерена упускать свой шанс». Она принялась перечислять недостатки и грехи Имара, что напомнило мне об одной из причин, по которым я стараюсь избегать замужних женщин. Между прочим, все ее жалобы я слышал сотни раз из уст смертных. По-видимому, быть богом — занятие запредельно скучное. Поживи так тысячу лет. Неудивительно, что они такие дерганые. Жалобы на супруга вызывают зевоту. А если у тебя нет ни малейшего желания их выслушивать, они становятся сущим наказанием. Я постарался отвлечься и вернулся к реальности, когда Имара решила, что я уже достаточно отдохнул. «Ой, значит, ты собираешься перебежать от Гадаротов к Шаирам?» «Интересно, как это у нее получится? Любой теолог скажет, что божества способны и не на такое, но я никогда не понимал, каким образом они устраивают свои дела». «К Шаирам? Не смеши меня. Ланг ничем не лучше Имара. Зачем бы он мне сдался? А его домашние еще хлеще Гадаротов. Пускай проваливаются все вместе в пучину времени». Тон у Имары был совершенно равнодушный. Она явно думала о чем-то другом. «Может, зря она занялась храмовой проституцией?» «То есть ты договорилась не с Шаирами?» «Конечно, нет. Заткнись». Она вновь прижала пальцы к моему лбу. Я заткнулся. Сладостное мучение продолжалось добрую тысячу лет. Меня вновь окутал непроглядный мрак. Последнее, что я помню, Имара нашептывала мне, что я до конца жизни не пожалею, если Имар с Лангом не получат ключа. Но почему все это происходит именно со мной?